Матерь Агни-йоги. Одни люди посещают картинные галереи, музеи, библиотеки, концерты, оперы и так далее. Другие – притоны, картежные казино и прочие места низкопробных увеселений. И те, и другие посещают их по влечению. На земле с этими влечениями можно бороться, если они не хороши. Но в тонком мире вступают в действие законы более мощного магнитного притяжения, и человек притягивается к тем сферам, с которыми созвучат элементы, заложенные им самим. Элементы светоносные притягивают его к сферам света, элементы неизжитых страстей и вожделений – в сферы тьмы. Борьба с этими притяжениями требует невероятного напряжения всех сил духа, и выйти из нее победителем нелегко. Астральные вихри затягивают в свои воронки слабых духов, не изживших язвы свои на земле. Лучше освобождение от них начинать, пока еще в физическом теле, ибо освободившиеся от своих недостатков здесь, на земле, будут свободны от их притяжения там. Как еще яснее сказать, что от следствий своих чувств, мыслей и поступков не уйти никуда?